Глава 5. Немного ранее. Женя. Захожу в бар. Мельком оглядываю зал в поисках Макса. Ага, вон он, в своем репертуаре. Развалился на диване в окружении длинноногих красоток. Сверкает белоснежной улыбкой. Весь такой из себя брутальный мачо. Кожаная куртка, черная футболка в облипку, джинсы с дырками на коленках. На бицепсе змеится татуировка. Аж мороз по коже. Девицы вокруг так и вьются, глазки строят. Еще бы. Горячий парень, да еще и на байке гоняет. «Жека, сюда давай!» — орет Макс, завидев меня. Машет рукой, подзывая. Пробираюсь к нему, плюхаюсь рядом. Дружище хлопает по плечу, ухмыляется. «Ну чё? Как сам? Как Ксюха твоя? Все еще не приелась семейная жизнь?» Закатывая глаза, фыркая. «Вот же зараза, опять он за свое. И ведь не докажешь ему, что я счастлив в браке. Для Макса же неволя хуже каторги. Слышь, не гони. У нас с Ксю все супер. Кстати, у нас скоро годовщина свадьбы намечается. Хочу для жены сюрприз забабахать». Улыбаюсь мечтательно. Друган скептически хмыкает, заказывает нам по стакану отменного вискаря. «Годовщина, говоришь? И чё? Какие планы? Куда поведёшь ненаглядную?» Чокаюсь с ним, отхлёбываю обжигающий напиток. «Эх, хорошо пошла. Тут же становится тепло и легко. Понимаешь, Ксюха давно о круизе мечтает. А у меня, как назло, с финансами туго сейчас. Но я уже почти насобирал на путевку». Делюсь с воодушевлением. Макс цокает языком, качает головой. «Ну ты даешь, романтик хренов! И что, до сих пор любовь-морковь с женой? За ручку гуляете?» Киваю, прикрывая глаза. «Да, люблю я Ксюшу, хоть орежьте меня. До сих пор сердце замирает, как вспоминаю нашу свадьбу. Она была такая красивая в белом платье, вся сияла от счастья. И ради ее улыбки я готов на все. А сам-то чего?» Любопытствую, тыкая Макса в бок. «Все холостякуешь? На байке гоняешь, бабки на ветер швыряешь?» Дружище самодовольно лыбится, делая большой глоток виски. Крякает довольно, утирает рот тыльной стороной ладони. «Я-то? Я ж одинокий волк, свободный и независимый!» Тянет он икая. «Не, ну а чё? Молодой, красивый, девки от меня без ума. Живу в свое удовольствие!» И подмигивает игриво какой-то блондиночке за соседним столиком. Та краснеет, стреляет глазками. Очередная вертихвостка озабоченная. «Смотри, не накаркай. Вдруг встретишь кого-то, да так втюхаешься, что мозги поплывут, как я в Ксюху. Это вряд ли. Всегда был, есть и буду одиноким волком». Мы хохочем, чокаемся стаканами снова и снова. Ух, и хорош вискарик, чертяка. В башке уже шумит прилично. Мысли путаться начинают. А Макс все разглагольствует о своих победах на любовном фронте. «И главное, бабки капают только так. Я это, типа, подрабатываю мужем на час», — сообщает он громким шепотом. У меня брови на лоб лезут. «Это что еще за хрень?» «В смысле?» — переспрашиваю икая. «Это как?» Кореш заговорщицки подмигивает, наклоняется ближе. «Ну, короче, есть такое приложение. Бабы там всякие услуги заказывают. Типа там сантехника вызвать или шкаф передвинуть. А я вот танцы-шманцы предлагаю», — ржет Макс. Охреневаю с его слов. «Танцы-шманцы? Это что, стриптиз, что ли?» «Да не, быть того не может». «Погоди, так ты за деньги перед тетками трусами трясешь?» Давлюсь смехом. «Совсем больной!» Друг обиженно надувается. «Ой, да иди ты! Что я, лох, по-твоему? Это реальный заработок. Платят нехило. Особенно если на девичнике или там корпоративы зовут. Прикинь, за вечер косарей 30-80 точно имею. У меня глаза по пятаку. Ничего себе. Почти треть стоимости нашего с Ксю круиза. За вечер. Блин, заманчиво, конечно. Но нет, я все-таки женатый человек. Куда мне эти пляски-шманцы? Слушай, Макс, я пас. Ты же знаешь, у меня Ксюха. Куда я против нее? Да и вообще, стыдоба же. Отнекиваюсь. Дружище цокает языком, наливает нам еще по стопке. Эх ты, размазня! Подумаешь, разок станцуешь. Ксюха твоя и не узнает ничего. Зато представь, как она обрадуется, когда ты ей путевочку подаришь. И так это заманчиво рассказывает гад про то, какие тёлки красивые ему попадаются, как весело им услуги оказывать. А платят-то как? Только успевай бабло грести. Кстати, у меня сегодня заказ был на девичник. Да я тут приложился с байка, колено повредил. Кривится Макс. Облом, короче. Девчонки уже внесли предоплату, расстроятся, если про динами. Сочувственно киваю, поддакиваю. Да, не весело подруг обламывать. У самого сестра недавно замуж выходила. Знаю, как они от этого девичника тащатся. И тут Макса прямо осеняет. «Жень, а может, ты меня выручишь? Ну, типа заменишь на сегодня. Я тебе долг верну. Ну, чтоб ты там с путевкой быстрее разобрался». Чуть не давлюсь вискарем. «Какие нафиг выручишь? Совсем, дружище, от стакана поехал?» «Макс, ты головой треснулся?» «Я это не по этому адресу. Да и Ксюха меня на запчасти разберет, если узнает».